Хайдар или Усманов? Механик. Сложный выбор. На распутье. А это еще что за сюрпризы? Старый адмирал Лирнларут удивленно покачал головой, когда получил сообщение от представителя частной корпорации, флагман которой сопровождал их в этом походе. Надо сказать, что когда старый адмирал Слакс услышал о подобной фантазии сенаторов, то был немного раздражен. Ну, какой идиот посылает гражданских на войну? Тем более, что в данной ситуации основная сложность заключалась как раз в том, что противник был весьма опасен. Уже только поэтому его стоило бы опасаться, а тащить с собой гражданского, тем более в роли какого-то там консультанта, ну, что за бред. Однако, в первом же столкновении с архами адмирал Лирнларут был вынужден признать, что этот гражданский соображает в бою даже лучше, чем его профессиональные офицеры. А потом, когда этот же гражданский поставил на место взорвавшихся офицеров, старый адмирал был вынужден признать то, что этот парень действительно достоин внимания. Стоит отметить хотя бы тот факт, что его корабль на самом деле имеет тяжелые орудия и может неприятно удивить противника. Даже вроде бы в проигрышной ситуации, в которой оказалась мобильная база Элор в данной звездной системе Фронтира, этот самый парень одним появлением своего корабля сумел переломить ход битвы. Сначала он отвлек на себя архов, при этом неприятно удивив их точными и быстрыми выстрелами прямо в упор. Также он сумел как-то странно удивить даже москитов противника. Что он сделал и как, сейчас было непонятно. Однако, телеметрия показала тот факт, что группа москитов, которая направлялась именно к мобильной базе, после столкновения со снарядами, выпущенными с этого странного корабля, верфи, уменьшилась в практически наполовину. А те, которые остались, двигались неравномерно, так как, видимо, были повреждены. Что он сделал? Уже потом, после битвы, адмирал, пытаясь проанализировать это столкновение, понял то, что секрет был именно в тех самых тяжелых противокорабельных торпедах, которые выпустил Кондор, буквально находясь выше по плоскости, чем его мобильная база, направив те в сторону астероидов, ульев. Естественно, что москиты не могли пройти мимо такой цели, которая двигалась как раз в направлении их носителей. Вот только почему они не сбили торпеды, а наоборот, торпеды сбили их, это был загадочный вопрос. И поэтому Лирнларут думал о том, что поговорит в конце концов с этим парнем. Также стоит отметить тот факт, насколько результативен был он сам, и быстро соображал. Удачно вмешавшись в битву, Кондор помог мобильной базе продержаться вплоть до появления группы поддержки. И в этой битве все сумели утолить свою жажду крови. В первой звездной системе между офицерами Федерации Неве и Республики Хагдан едва не произошел серьезный конфликт. И все только из-за того, что всем хотелось доказать друг другу свое мастерство и профессионализм. Даже с учетом того факта, что в такой ситуации это чревато огромными потерями. Этот же парень сумел не только вдолбить в головы офицерам тот факт, что они делают и зачем им это нужно, но и выставил их в таком смешном свете, что после общения с ним даже сам адмирал понял, что и добавлять-то особо ничего не надо. Ну, еще бы, он предложил помериться гениталиями этим офицерам-спорщиками с представителями империи Арвар, но только там существует такой обычай. Чем больше у тебя так называемые причиндалы, тем солиднее ты занимаешь пост в обществе. Почему у него была именно такая ассоциация, сейчас тоже было непонятно, но действительно все выглядело так, как будто офицеры Республики и Федерации на самом деле начали мериться этими самыми гениталиями, показывая у кого что больше и длиннее. Конечно, все они считали представителей империи Арвар немного сумасшедшими, а также, как бы это сказать, недоразвитыми, что ли. Ну, не все понимали их тяги к работорговле и вот этому эксгибиционизму, которые те старательно всем демонстрировали. Поэтому такая картина ударила в самое больное место как офицеров Федерации, так и Республики. Но ответить этому парню ничего никто из них не смог. Более того, этот молодой парень человеческой расы умудрился примирить между собой офицеров Федерации и Республики, объяснив им, что на этой войне враг у них один, и если они и дальше будут устраивать такие замеры, то ничем хорошим ни для их экспедиционной эскадры, ни для самих государств, все это не закончится. В этом сражении все стало на свои места. Республиканцы поняли, что в ближнем бою они могут, конечно, сражаться с врагом, но только тогда, когда враг по большей части просто до них и не добирается. Слишком уж здесь он был многочисленным, и в этой ситуации даже их мастерство или тяжелая броня вместе с плазменными орудиями ничем бы им не помогли. Также свою ошибку поняли представители Федерации, оценившие наконец, то тот героический поступок, который сделал один из них в прошлом сражении, когда вырвался на своем линкоре вперед, и в результате не только не нанес никакого вреда противнику, но и угробил свой корабль и собственную жизнь, не считая членов экипажа, которых было достаточно много. Если так подумать, то и сам старый адмирал сначала не обратил на случившееся внимание. Лирнлорут заранее понимал, что потери в таком походе просто неизбежны. Однако, в данной ситуации, чем больше он вдумывался в слова этого парня, тем больше понимал, что у этого странного Сергея есть свои секреты. Более того, он действительно знал смысл слов «субординация» и «приказ» и действовал быстро и четко. Скорее всего, у него действительно есть различные базы знаний от тактики и глобальной стратегии. По-другому понять происходящее старый адмирал не мог. Вот и здесь, когда Кондор сумел неприятно удивить ближайших противников и оттянуть на себя часть кораблей архов, он отошел немного в сторону, чтобы не мешать кораблям объединенного флота сражаться, а сам в это время старательно перемалывать врагов, пытавшихся подобраться с другой стороны через астероидное поле. Потом Сергей уведомил о том, что ему показалось странным появление с астероидного поля большой группы москитов, поэтому он направил разведчиков именно туда. Адмирал не удивился, когда парень сумел обнаружить довольно крупный астероид, улей, затаившийся среди камней. Эта практика уже была известна с прошлой войны с архами. Они такое иногда делали, чтобы не терять контроль над москитами. Однако, кроме боевой эффективности, стоило отметить также и тот факт, что благодаря кораблю этого парня их эскадра до сих пор не понесла серьезных потерь. Ну, если не считать погибшего линкора из-за капитана, идиота. Ведь все пострадавшие корабли были бы вынуждены либо возвращаться на ремонт в родные звездные системы, либо оставаться все в тех звездных системах, где были повреждены. А этот корабль избавляет их от подобного. Прямо на месте производит довольно серьезный ремонт. Адмирал Лирнлорут даже был не против дать ему возможность как настоящему наемнику обзавестись трофеями, взамен на такую помощь. Особенно, когда в астероидном поле, неожиданно его же москитами был обнаружен мобильный перерабатывающий комплекс шахтерской корпорации. По сути, шахтерская корпорация уже должна была бы с ним попрощаться, так как еще пара-тройка часов и его бы обнаружили архи, которые явно забрали бы подобную добычу себе. Но и тут этот разумный поступил весьма необычно. Он сообщил о том, что эта шахтерская корпорация, по сути, принадлежит его так называемым партнерам, и он не вправе так поступать. Так что шахтеры на данный момент весело и довольно резво разгонялись в сторону гиперпространства, чтобы вернуться на территории Федерации живыми и здоровыми. Хотя, если так подумать, он мог бы захватить этот трофей себе, и вынудить ту корпорацию заплатить хотя бы 2/3 стоимости подобного трофея, ну, или половину. Все граждане Федерации Неви, скорее всего, так все бы и поступили, но этот парень был необычным для Федерации, и действовал так, как сам считает нужным. Хотя стоит отметить тот факт, что сам адмирал был не против подобного развития событий. Если уж на то пошло, то пусть парень поступает так, как считает нужным. И тут вдруг еще одна новость. Он обнаружил в астероидном поле еще один корабль, который явно принадлежал представителям расы Аграф. Это был крейсер «Курьер», на котором был обозначен герб Великого Дома Мант. Такие корабли просто так нигде не появляются. Вообще-то появление кораблей Аграфов в любом случае было весьма необычным. Адмирал Лирнлорут помнил о том, что не так давно на территорию Федерации для чего-то прибывала довольно крупная группа линкоров. Причем этого же самого Великого Дома. Что они искали, и зачем это делали, сейчас было непонятно. Но их поведение действительно было весьма странным. Получив сопроводительную записку касаемо этого самого крейсера, курьера, от этого парня, адмирал Лирнлорут мог только покачать головой. Почему они скрывались в астероидном поле от представителей Федерации и Республики? Конечно, кто-то скажет о том, что они прятались от жуков. В начале боя это было понятно, но когда корабли начали сражение с архами, этот легкий крейсер мог выскользнуть и сбежать. Если они так боялись подобного врага, сбежать под защиту тяжелой брони кораблей Федерации, могли приблизиться к тому же Кондору, или его мобильной базе, и попросить помощи. Им бы помощь предоставили. Тем более, если бы эти разумные сообщили информацию, касающуюся архов, свивших свое гнездо в астероидном поле. Этого же не произошло. И что делать в данном случае? Раздумывая над этим вопросом, адмирал мог только качать головой и посмеиваться. А парень действительно был себе на уме, и сумел развернуть всю эту ситуацию так, что в данной ситуации даже аграфы выглядели врагами. А что, кто их знает, что они там делали? По территории фронтира на легком крейсере, курьере обычно просто так никто не летает, зачем такой риск? Тем более, когда эти разумные попались ему на глаза, никто из них почему-то не попытался как-то обелить свой поступок. Получив от Сергея запись беседы с девчонкой, которая неожиданно вдруг оказалась представительницей великого дома Мант, старый адмирал снова ухмыльнулся и покачал головой. Это же надо было так зацепить эту аграфку. Мало того, что он ткнул ее носом в тот факт, что аграфы, по сути, действовали на стороне противника, так он еще их чуть ли не обвинил в первой войне с архами. И этой девчонке просто нечего ему было ответить. Конечно, она осыпала его различными угрозами, словно свинцом из древнего пулемета. Знаете, такое оружие сейчас используют у тех же самых арварцев, многоствольный пулемет, который жутко жрет боеприпасы, но заливает территорию перед собой мощным шквалом огня. Вот и тут было нечто подобное, только в ее словах не было ни капли смысла. Она обвинила этого парня в том, что он ведет себя недостойно, что представители империи аграф достойны большего. Но подобное поведение действительно было очень странным. Создавалось стойкое впечатление, что она старательно пытается давить на признание величия ее народа, которое надо принимать без каких-либо условий, и не более того, а объяснять свои действия она ни перед кем не собиралась. Вот только эта девчонка сама не знала того, чем нужно давить подобного противника, и как результат, выглядело действительно смешно, тем более, что парень вел себя спокойно, и даже насмешливо. Высмеяв ее попытку скрыться, он начал обвинять аграфку в том, что аграфы могли бы сотрудничать с противником. Самое удивительное для старого адмирала было в том, что действительно в происходящем было нечто странное. Попытавшись поднять информацию про прошлую войну, Лирн Ларут действительно наткнулся на тот факт, что аграфы никак не проявляли себя почти до самого конца войны с архами, а только потом выступили на стороне Содружества. Хотя именно тогда и было организовано само Содружество государств, оборонительный союз против экспансии архов. Самым удивительным для старого Слакса был тот факт, что именно аграфы старательно позиционировали сейчас себя как разумных, которые буквально силой заставили других объединиться, было довольно непривычно для адмирала. Он привык воспринимать все так, как оно есть. И вдруг такой сюрприз: сначала необычные обвинения этого парня, потом появление аграфов, которых он буквально поймал на горячем. Неужели он действительно прав в том, что аграфы ведут какую-то свою игру за спиной у всего Содружества? Если это так, то возникает серьезный вопрос в отношении этой расы. Кроме того, до сих пор и не было известно то, что думают по поводу происходящего представителей, к примеру, тех же спалотов и чизахи. Эти разумные отличались большими способностями к оперированию пси, и могли бы помочь при таких сражениях. Вот только возникает одна большая сложность. Эти разумные не контактировали фактически ни с кем из Содружества, если не считать самих аграфов. И вот странность. Как же теперь выяснить их отношение к данному вопросу? Да, в случившемся были странности. Поэтому адмирал Лирн Ларут принял к сведению предупреждение этого молодого паренька. Выбора у него просто нет, и придется постараться проконтролировать тот факт, что же на самом деле происходит в данной ситуации. Что именно здесь делали эти разумные? Итак, что вы можете сказать в ответ на факты, которые были обнаружены в этой звездной системе? Когда эту наглую дамочку, аграфку, штурмовики завели в личные апартаменты адмирала, он раздраженно посмотрел на нее, сразу давая понять молодой девушке, что в игры с ней никто играть не собирается. Будем честными, то, что случилось, отменить и как-то нивелировать не получится. Вы сами спровоцировали случившееся, и поэтому мне хотелось бы, чтобы вы сами и полностью откровенно рассказали о том, что делали на данной территории, и не советую вам врать. Вы, конечно, можете рассказать мне ту историю, которую рассказывали моему товарищу, вот только в данной ситуации сами должны понимать, что звучит это все весьма глупо. Я имею в виду вашу историю о гибели четырех линкоров империи аграф в столкновении с жуками. то вы старательно всем превозносите мощь своего оружия и военного флота. И тут вдруг начинаете жаловаться на тот факт, что ваши корабли ничего не смогли сделать архами. Вы понимаете, что в это просто никто не поверит. И я согласен с моим товарищем. Звучит все действительно странно. Я бы на его месте тоже вам не доверял. Слишком это все как-то наивно звучит. Вы так не находите? Естественно, что эта наглая дамочка так не считала. Она тут же принялась рассказывать о том, что у нее есть вся телеметрия, и обвинять ее в союзнических обязательствах с архами просто глупо. Да, возможно, она просто испугалась и не могла принять решение. Ее подчиненные были вынуждены слушаться и наделать глупых поступков, но это все ее решение, и они никого не касаются. Так что, если адмирал хочет ее в чем-то обвинить, то пусть предоставит сначала доказательства. Однако адмирал Лирнларут, видимо, обвинять пока что никого не собирался, он просто посмеивался и покачивал головой, а потом заявил этой красотке о том, что на данный момент отправить ее на территорию Федерации не имеет никакой возможности, хотя бы по той причине, что для начала нужно еще немного потрепать нервы врагу, так же, как они это сделали в данной звездной системе. Да, технологии Содружества шагнули на новый уровень, но при всем этом сам адмирал прекрасно понимал, что они буквально были на волоске от гибели. Например, та неожиданная атака из астероидного поля, о которой аграфы не соизволили предупредить своих потенциальных товарищей, могла плохо закончиться для объединенного флота. Естественно, что подобное положение дел самому старому адмиралу не понравилось. Достаточно было и того факта, что вся телеметрия говорила против аграфов. Самым удивительным для старого Слакса был тот факт, что молодой парень мог бы получить много бонусов, просто скрыв эту информацию и доставив аграфку на территорию Содружества. Эта девчонка из благодарности могла бы довольно неплохо его одарить, даже технологии шестого поколения, которые у аграфов сейчас числились устаревшими, имели довольно большое значение. Он мог бы взять у них что-нибудь подобное и перепродать на территории Федерации местным ученым за баснословные деньги. Однако он ничего подобного не сделал, а передал ее адмиралу. Судя по всему, этот парень сам прекрасно понимал, что в данной ситуации лучше уж именно адмиралу участвовать в обвинениях аграфов в чем бы это ни было, а никак не ему, сугубо гражданскому наемнику. Хотя сам старый адмирал уже сильно сомневался в том факте, что этот парень сугубо гражданский наемник, было в нем что-то странное, и эти странности буквально кричали о себе, чего только стоит сам его корабль. Для многих его врагов он мог стать весьма неожиданным сюрпризом. К тому же даже у самого у адмирала Лирнларут возникла интересная мысль в отношении самого этого разумного и его возможностей. Стоит отметить тот факт, что сенсорные комплексы мобильной базы так и не обнаружили всех этих притаившихся в астероидном поле гостей, а он их обнаружил. Да, возможно, он посылал москитов, разведчиков в астероидное поле, но стоит сразу отметить тот факт, что этот молодой парень словно чувствовал идущую оттуда угрозу, и поэтому не собирался позволять случиться чему-либо подобному. К тому же, когда им был разбит один из астероидов Ульев из астероидного поля, даже сам старый адмирал успокоился. Но Сергей продолжил поиски и все-таки нашел врага, а это уже говорит о его эффективности как командира. «Все-таки нам придется потом побеседовать», — тихо вздохнул старый адмирал, когда от него увели эту наглую аграфку, уже теперь начавшую возмущаться поведением самого адмирала, не говоря уже про наемников, к которым попала. Кстати, неожиданно для себя Лирнларут понял, что во всех этих вопросах почему-то ни разу не прозвучало обвинение наемников в некорректности их поведения в отношении аграфов. Почему? Вообще-то эта красотка сейчас по идее должна была в первую очередь обвинять наемников в том факте, что они не стали помогать аграфам, а передали их военным. Что же на самом деле тут происходит? Ведь и дураку понятно, что аграфы очень не любят и когда их ловят на горячем. А значит, наверняка постарались бы каким-то образом договориться с наемниками, вот только договоренности не было, и это выглядело необычно. Да и сами комментарии, которые дал молодой парень всей этой ситуации, выглядели так, как будто он весьма предвзято относится к аграфам. Да, сам адмирал тоже недолюбливал этих снобов. Было в них что-то такое, что просто раздражало. А этот вопрос тоже был весьма серьезным. Вот только у старого адмирала было достаточно опыта общения с этими разумными. А откуда такой опыт мог взяться у этого молодого и, судя по всему, достаточно амбициозного разумного? Подобное приходит только с опытом. опытом долгой жизни в содружестве, и что может получиться. Задумчиво хмыкнув, старый адмирал тихо покачал головой. Да, ситуация сложилась действительно весьма необычная, и все только по той причине, что как бы он ни рассматривал случившееся за последнее время, Лирнлорут все больше и больше наталкивался на мысль о том, что этот молодой наемник на самом деле не так уж и молод, как может показаться на первый взгляд. Слишком уж опытно он подходит к различным решениям вопросов. Либо у него действительно имеются обширные базы знаний по тактике и стратегии, касающиеся высшего командного состава войск Содружества, либо, что тоже вполне вероятно, этот Сергей прожил уже не одну жизнь. Сам адмирал Лирнлорут уже проходил целых два омоложения. Его общий возраст превышал 300 лет, и то он совершал некоторые довольно простые ошибки. Простые с точки зрения этого молодого парня. Создавалось впечатление, что этот молодой разумный уже когда-то сталкивался с таким врагом, как архи. А ведь с ними сталкивались фактически только во время первой войны с архами. Потом эти монстры ушли в глубину неизведанных регионов. И вот опять, запросив данные про эту наемную корпорацию Сармат, старый адмирал тихо покачал головой. Как-то все действительно выглядело странно. Сначала стоит отметить тот факт, что эта корпорация появилась не так давно на территории Федерации Неви. Действительно, они появились буквально год, а то и менее того назад, и практически следом, именно эта корпорация наемников сталкивается в неизведанных регионах с астероидом, Ульимархов словно предупреждая Содружество о вторжении, и вот сейчас, этот разумный не только эффективно сражается против этих членистоногих монстров, но при этом также и умудряется вмешиваться в конфликты между военными, не допуская ссор и нарушения договоренностей. Более того, он умудряется все это делать так, что даже сами военные вынуждены признавать эффективность его действий. Одно только сравнение офицеров Федерации Неви и Республики Хагдан с представителями Империи Арвар, которые знамениты своими выходками, чего стоит. Кому-то это могло бы показаться странным, но только не адмиралу Лирнлорут, который прекрасно знал отношения как на территории Федерации, так и на территории Республики, к этим работорговцам. Оба этих государства часто конфликтовали с арварцами. Более того, их показной эксгибиционизм действительно был странным. Этого никто в Содружестве не понимал. Но лезть со своими советами и рекомендациями в личные дела на территории какого-либо государства считалось недопустимым. Поэтому оставалось только наблюдать за происходящим со стороны. Так что, тут все становилось логично и понятно. Ткнув носом этих разумных в то, что происходит, Сергей буквально заставил офицеров одуматься. Подобное у простого разумного вряд ли бы получилось. Было что-то в этом парне странное и необычное. Он не навязывал свои правила и решения, но объяснял их так, что даже адмиралы, которые привыкли к собственному авторитету, были вынуждены прислушиваться к его мыслям и высказываниям. Так мог действовать разумный, у которого не одна и не 200 лет этой жизни за спиной. Причем, явно эти 100 лет не были им потрачены впустую. Либо он учился тому, чего не знают даже убеленные сединами адмиралы Содружества, либо... А вот тут возникает очень интересный вопрос. Конечно, старый адмирал слышал про тот факт, что некоторые разумные продлевают себе жизни на 100 лет, используя артефакты древних. Вот только, эти артефакты стоили очень дорого. Не меньше 150–200 миллионов стоил на рынке однократный заместитель. Но для этого, кроме самого артефакта, который перенесет твою сущность в новое тело, необходим еще и донор того самого тела. Его надо подбирать тоже с учетом многих факторов. Тоже генетическое соответствие, а также и предрасположенность к так называемой усваиваемости чужой сущности. И это не все. Также желательно, чтобы разумный сам захотел отдать тебе свое тело. Все это повышает шансы того, что ты получить то, что ты хочешь, а не глупо погибнешь при использовании таких артефактов. Поговаривали, что на территории конфедерации Делус тот же самый вождь мог устраивать себе подобную процедуру уже неоднократно. Более этого, ходили слухи и о том, что он мог быть одним из тех офицеров, которые участвовали еще в первой войне с архами. Ну, не мог же быть этот вождь этим самым разумным Сергеем, на высшего он не был похож. Да, адмирал Лирнлорут сам прекрасно понимал, что у вождя, имя которого уже затерялось в веках, есть ресурсы, которые могут позволить ему подобное. Кроме этого, стоило бы хотя бы предложить кому-то из высших поменяться телом с вождем, а вернее стать донором нового тела для вождя, то этот высший с радостью побежал бы на эту процедуру. Еще бы, ведь в конфедерации вождь был легендой, и ему там все поклонялись, как чуть ли не живому богу. Уже только поэтому можно было понять, что ситуация действительно может выглядеть необычно. Этот парень не был похож на высшего, а значит, и вождем быть Сергей просто не мог. Но учитывая возможности его корабля и эффективность действий, адмирал подозревал, что этот парень либо прошел полное омоложение организма, что могло скрыть его реальный возраст, либо действительно использовал какие-то артефакты древних для перемещения сущности в другое, более молодое тело. Честно говоря, а какая мне разница? Еще немного поразмыслив над этим вопросом, старый офицер Федерации все-таки задумчиво пожал плечами. Если он на нашей стороне, так и пусть старается, зачем мне провоцировать все эти глупые вопросы, и возможно никому не нужное противостояние, которое может просто разрушить наше сотрудничество. Действительно, зачем ему это нужно? Этот парень довольно опытный, и он на стороне войск Федерации. Так что, в данной ситуации все-таки существует шанс того, что победа будет на их стороне. Все-таки этот парень может им пригодиться, он как будто заранее просчитывает действия врагов. Ну что ж, может быть у него на борту корабля есть какой-нибудь аналитический кластер, который может ему это позволить. Такое же вполне возможно, вполне. Корабль у него явно не слишком маленький, а поэтому стоит заметить также еще и тот факт, чтобы при его строительстве он использовал разные технологии. Взять хотя бы его личные покои. Общаясь с этим парнем, сам адмирал Лирнларут уже заметил то, что по крайней мере пара модулей на борту корабля частной корпорации имеют отношение к республике Хагдан. Может, этим и вызвано то странное отношение со стороны этих разумных в отношении парня, который представителем ордена воссоединения не является, ведь они же к нему прислушиваются. А значит, все же есть какие-то факторы, про которые не стоит забывать. Вот только, что это за факторы, и почему их так старательно скрывают. В очередной раз тяжело вздохнув, адмирал Лирнларут был вынужден признать, что сейчас разрешить этот вопрос он просто не может. По той причине, что в данной ситуации проблема заключается именно в том, что ему недостаточно фактов, которые собрались вокруг этого разумного в единую систему. А если это так, то надо задуматься. Задуматься достаточно серьезно. Что-то во всем происходящем выглядит очень подозрительно. Настолько подозрительно, что даже старый адмирал начал искать какой-то подвох в его действиях. Хотя и сам понимал, что все это с его стороны выглядит очень глупо. Этот парень и на данный момент предоставлял Федерации помощь, и довольно серьезную. Даже по примерным подсчетам, можно было понять, что его корабль принес практически столько же пользы, сколько могла принести еще одна мобильная база. Да, все эти линкоры, сопровождавшие эту эскадру, сумели разбить пару-тройку астероидов, ульев. Но их было сколько, а у него один корабль, и набил уже не меньше полутора десятков астероидов, ульев. Этот фактор тоже не стоит забывать, и как-то преуменьшать. Еще немного поразмыслив над сложившейся ситуацией, адмирал понял, что ему все же надо сообщить о происходящем на территории Федерации. Нет, он не собирался сделать какую-то гадость наемнику, наоборот, надо сообщить о том, что эффективность этого странного двухкорпусного корабля фактически находится не только в ремонтной плоскости, но и в боевой. А это тоже очень важно. Дело в том, что адмирал Лирнларут знал о том, что такие же корабли пытаются сейчас строить на верфях Федерации, но там их позиционируют как мобильную ремонтную верфь, может быть защищенную от атаки москитов или средних кораблей, но не более того. Однако, все то, что видел он здесь и сейчас, говорило старому адмиралу и о другом. Эта верфь может быть довольно мощным тяжелым кораблем, и сражаться на уровне мобильной базы, а это тоже очень важный фактор, про который, может быть, вряд ли кто-то задумывался. Об этом должны знать в Федерации. Пока есть возможность, надо обдумать этот шанс, и очень постараться обдумать. Также было необходимо сообщить и о том, что произошло именно здесь с появлением корабля аграфов, обнаруженного этим парнем. Действительно, теперь почему-то отношение этого парня к аграфам казалось естественным. Если он действительно был участником первой войны с архами, то обида за то, что аграфы тогда слишком поздно присоединились к этому противостоянию, вполне могла бы остаться у него до нынешних лет. Более того, когда сам старый адмирал спросил у молодой аграфки какие-либо претензии в отношении наемников, то она почему-то промолчала. Почему? Неужели этот разумный действительно смог ее так чем-то напугать? Странно. Все это было очень странно и необъяснимо. Поэтому адмирал Лирнларут и собирался воспользоваться гиперпередатчиком и послать информацию в Федерацию, одному своему знакомому генералу, который прошел с ним очень многое еще простым офицером. Вот пусть он и проверит через свои связи все то, что сможет найти на территории Содружества про этого разумного и его странный корабль. Как уже говорилось ранее, слишком уж все это происходило своевременно. Действительно, слишком своевременно. Республика Хагдан. Адмирал, а интересный у этого разумного корабль, старый представитель Республики Хагдан и Ордена Воссоединения, даже не поворачиваясь на звук раздавшегося сзади голоса, тихо кивнул своей лысой татуированной головой, также задумчиво разглядывая на тактическом экране, где транслировалось изображение группы кораблей, участвующих в этой беспрецедентной миссии по территории фронтира, среди которых находился весьма необычный корабль, тот самый двухкорпусный, являвшийся мобильной верфью. Честно говоря, старый адмирал Гирнрадук, когда узнал об этом новшестве в войсках Федерации, то просто криво усмехнулся, сам прекрасно понимая факт того, что если бы действительно не этот корабль, то их эскадра могла бы понести серьезные потери. Практически в каждом столкновении с жуками несколько кораблей получали серьезные повреждения. Именно эта мобильная верфь ремонтировала корабли тяжелого класса, которые по сути надо было ремонтировать на какой-нибудь большой или даже сверхбольшой верфи. Вот и сейчас старый адмирал видел то, что этот корабль находится возле мобильной базы Федерации, которой в этом сражении достаточно сильно досталось. Но тут ничего не поделаешь. Корабль такого класса в гиперпространстве передвигается немного быстрее, чем все корабли, идущие вместе с ним. Тем более, что прыгать приходится ему на более короткую дистанцию, чем он может, именно из-за того, что с ним идут корабли другого класса. Они за ним просто не угонятся. Внимательно просматривая телеметрию того, что случилось, адмирал Республики видел эффективность наемников и поражался ей. Даже военные Республики и Ордена, которые всегда хвалились своими выручкой, профессионализмом и мастерством, которые оттачивали в тысячах сражений с самыми и невероятными врагами, неожиданно в этой войне оказались недостаточно подготовленными. Какой-то простой наемник был эффективнее их, что говорило отнюдь не в пользу жителей республики или даже федерации, и это немного раздражало. Радовало то, что этот разумный сам признавал величие Ордена Воссоединения и не пытался с ними ссориться. Более того, он старательно пытался наладить отношения, даже когда конфликт был неизбежен. Взять хотя бы ту попытку офицеров, которые начали высмеивать представителей Федерации. Да, когда адмирал Гирнрадук успокоился, то понял правоту этого парня, и отрицать ее просто не получится. Этот Сергей действительно был прав. Корабли республики хороши в ближнем бою, и представители республики никогда от врага не бегали, всегда шли в ближний бой, так что как-то пытаться оспаривать это никто не хотел, но при этом стоит учитывать тот факт, что с кораблями архов в виде тех же самых астероидов, ульев на равных смогут сражаться, скорее всего, только мобильные базы республики, а их не так много. Остается только учитывать факт того, что в данном сражении могут участвовать представители Федерации. Их дальнобойные орудия позволяли сражаться с врагом на дистанциях, которые не позволяют ему эффективно использовать свое оружие и главную ударную силу, москитную группу, и свои своеобразные средние корабли поддержки, которые очень стали напоминать линкор и линейные крейсера Республики Хагдан. Вот с таким врагом Республика может сражаться. Но что делать с астероидами, ульями? А вот тут ничего не поделаешь. Приходится признавать правоту этого парня. Кроме того, он нашел способ сделать так, чтобы офицеры не ссорились. Теперь у них даже не было причины для конфликтов. И это действительно выглядело необычно. Старый адмирал Республики даже уже серьезный разговор с представителем Федерации. Тот старый Слакс тоже было достаточно авторитетным и знающим разумным. Он сам был сильно удивлен эффективностью действий обычного наемника и заявил, что ничего обычного в происходящем он не видит. А значит, стоит сразу предусмотреть то, что в этом разумном может быть что-то необычное. Единственное, что радовало старого адмирала, так это то, что этот разумный на их стороне, и он сам выразил сожаление, что на данный момент находится в стесненных обстоятельствах из-за ранее подписанного контракта. Контракта, который не оставляет ему ни единого шанса. Хотел бы принять сторону республики, но контракт у него подписан с Федерацией Неви. поэтому ему приходится быть на их стороне. Но адмирал Гернрадук уже знал, что в случае нужды можно попытаться переманить этого разумного на сторону республики. Да, некоторых правил ордена и республики он не понимал, но это обычные мелочи, на которые не стоит обращать внимание в таких ситуациях. Однако, были некоторые нюансы, немного настораживающие адмирала, и поэтому ему следовало быть к ним более внимательным. В первую очередь по той причине, что именно от этих нюансов могла зависеть не только его жизнь, но и успех самой операции, а также и могущество ордена воссоединения вместе с могуществом республики Хагдан. Про эти вещи забывать нельзя. Поэтому старый адмирал сейчас старательно следил за происходящим и фиксировал все то, что считает странным. Вот, например, сам факт появления такого необычного корабля говорил сам за себя. Да и последнему идиоту понятно, что в Федерации наверняка знали о том, насколько необычный корабль у этого молодого наемника. Ведь они его не зря наняли, явно знали и то, чего от него ожидать. Эффективность этого корабля просто поражала. Он сражался едва ли не на уровне мобильной базы, зато в случае необходимости становился ремонтной верфью. Даже флагман республиканской эскадры успел отметиться у него. А значит, не стоит забывать о том, каким именно образом есть возможность использовать этот необычный корабль. К сожалению, какой-либо связи с собственным государством у адмирала Гернрадук не было, и он на данный момент никак не мог передать нужную информацию. Но при всем этом он понимал, что есть важные факторы, которые впоследствии сможет предоставить ордену. А это все-таки дополнительные бонусы для него самого. Об этом тоже забывать не стоит. Ведь у старого адмирала была своя семья, которая хотела хорошо жить. Поэтому он намеревался любой ценой повысить их шансы к выживанию. А это всегда было важнее всего остального. Но сейчас нужно было бороться с врагом. И он видел результативность этой борьбы. А спорить ее никто даже не пытался. После этого сражения Гернрадук собрал офицеров и продемонстрировал им полную телеметрию сражения от начала, с того самого момента, как в систему вошла мобильная база Федерации, и до конца, когда разлетелся вдребезги последний москит архов, уже потерявший свое управление. Судя по их молчанию, офицеры просто наблюдали за тем, что видят, наблюдали и анализировали. А потом, когда запись сражения закончилась, он выключил трансляцию, остановив ее на интересном ему месте, и задумчиво посмотрел на офицеров, которые молча переглядывались друг с другом и ожидающим взглядами смотрели на самого адмирала. «Ну что, теперь вы снова будете пытаться оспаривать решения и слова этого представителя наемников?» – тихо проговорил Гернрадук, кивая на фрагмент, который специально выделил. На этом фрагменте было видно, как в звездную систему ввалился этот самый кондор вслед за мобильной базой, и буквально двумя залпами разнес вдребезги два ближайших астероида «Улья», которые уже были готовы атаковать гиганта из Федерации, первым посмевшим нарушить их покой. Да и дальнейшие действия этого парня говорили сами за себя. Его эффективность поражала. Вкупе с эффективностью его корабля, становилось понятно, что в данном случае считать подобного разумного глупцом просто бессмысленно. Судя по реакции офицеров, никто не пытался оспаривать то, что они увидели. Ведь все видели, что «Кондор» оказался гораздо эффективнее всех их кораблей. Да, в конце он отошел в сторону и дал возможность другим кораблям участвовать в бою. Однако адмирал заметил и обратил внимание других офицеров на тот факт, что «Кондор» продолжал контролировать все происходящее из-за их спин. Скорее всего, в случае опасности «Кондор» сразу бы вмешался в сражение и наверняка исправил бы ситуацию. Однако, сам этот разумный не вмешивался без нужды, давая возможность капитанам из республики самоутвердиться в столкновении с врагами лицо к лицу. Адмирал Гернрадук специально обратил внимание своих подопечных на этот факт, чтобы они не задавали глупых вопросов впоследствии, так как теперь авторитет этого разумного для них был на высоте. Более того, сам старый адмирал пояснил им то, почему он сам прислушивается к словам этого парня. И когда он объяснил, что у Сергея есть идентификатор друг ордена, офицеры тут же понятливо переглянулись между собой, словно подтверждая свои догадки. Да и дураку было понятно, что типичный представитель Федерации не был бы настолько лояльным к представителям республики и ордена воссоединения. А тут все было как раз за тот факт, что этот молодой разумный является союзником республики и ордена. Поэтому Гернрадук провел недолго беседу со своими офицерами, давая им недвусмысленный приказ, чтобы они все же попытались каким-то образом найти общий язык с этим молодым разумным. Слишком уж необычное поведение у него было, чтобы не обращать на него внимания. И только поэтому следовало понимать главный нюанс. Этот нюанс как раз касался факторов противостояния с архами. Этот странный парень слишком хорошо знал поведение таких врагов. И даже более того, во время этого сражения адмирал обратил внимание на тот факт, что этот необычный разумный практически предугадал то, что в астероидном поле спрячется какой-то из представителей этой кровожадной расы, и подготовиться к нападению, а он точно это знал, и целенаправленно искал врага там. Может, он какой-то псион, который может обнаруживать присутствие архов. Ведь, как оказалось, это именно он первым обнаружил астероид, улей архов, который был рейдером вроде бы на территории еще пока неизведанных регионов. Ну, а потом, когда архи все же решили напасть на Содружество, он не стал вспоминать о том, что он гражданский, а бросился в бой. Вообще-то так обычно ведут себя представители республики, но никак не представители федерации. Это приверженцы Ордена Воссоединения, как только услышали об угрозе, начали создавать добровольные дружины и эскадры, чтобы встретить врага. А в федерации подобного не было. У жителей федерации обычно все было по-другому. Например, один из офицеров даже этой группировки, которая практически полностью состояла из военных. Здесь нашелся один офицер, которого в первой же звездной системе пришлось арестовать и отдать под трибунал. И все из-за того, что он струсил и попытался спрятаться, чтобы спасти свою жизнь. Этот же парень вел себя так, словно он уже давно состоит в ордене. А что, эта мысль? Криво усмехнулся адмирал Гирнрадук, представив себе лицо всех, когда он предложит этому парню походатайствовать перед орденом, чтобы его приняли в эту организацию как почетного члена. Этот Сергей, по крайней мере, себя уже проявил, и сражается с негуманоидными тварями так, как и некоторые верные слуги ордена не могут. Так что такой разумный даже сделает честь тому, кто за него попросит. Однако внезапно это делать нельзя. Этот парень явно может неправильно воспринять такое предложение. Надо все как следует про него узнать. В очередной раз задумчиво вздохнув, адмирал решил отправить сообщение своему товарищу, с которым они когда-то играли в детстве на одной площадке. Сейчас этот разумный занимал довольно высокий пост в службе безопасности Ордена Воссоединения, а значит, имел определенные возможности. Обычно они просто общались, и именно представители службы безопасности Ордена часто обращался к адмиралу за помощью. Вот теперь наступило время ответной услуги. Надо узнать как можно больше про этого парня, а также и спросить рекомендации. Старый адмирал внимательно собрал все данные, какие только нашел про этого парня, включая то, как он себя ведет во время сражения с архами, и приложил к этому письмо. Теперь пусть служба безопасности ордена постарается. Если они найдут хоть какую-то компрометирующую запись на этого разумного, то помочь адмирал ему ничем не сможет. Однако, если он прав, то получит даже благодарность от руководства ордена за такого кандидата в члены этой организации. А это тоже очень важно. Полностью подготовив это письмо к отправке, Гирнрадук снова принялся пересматривать данные, которые он уже собирал. Сейчас им надо решить, будут ли они дальше углубляться в позиции архов, или же наоборот, пойдут навстречу какому-нибудь из флотских объединений, которые должны были углубляться в эти территории параллельно им. Слишком глубоко заходить в порядке этих насекомых даже сам этот странный Сергей не советовал. Он почему-то был уверен, что архи имеют возможность непредсказуемо появляться в звездных системах, проходя за раз мимо двух или трех сразу. И это было немного необычно. Откуда он знает все это? Откуда у него такая информация? Но обо всем этом можно будет спросить позже. А сейчас надо все-таки решить. И старый республиканский адмирал почему-то склонялся именно к плану этого молодого парня идти сейчас не вглубь, а повернуть навстречу какому-нибудь из боевых соединений. Ведь там, может быть, дела обстоят не настолько хорошо, как у них. А значит, возможно, нужна помощь. Осталось только выбрать то, в какую сторону они пойдут, и то, к кому именно навстречу они пойдут. Это был тоже важный вопрос, мысли и воспоминания. Ну, что же, теперь ход за вами. Тихо усмехнулся я, наблюдая с позиции капитана Кондора за тем, как небольшой серебристый крейсер, курьер выскочил из ангара корабля, и тут же был взят под охрану группой москитов с мобильной базы. Я заранее уведомил адмирала Лирнларут о том, что у нас появились такие гости, и его удивлению не было границ. А этих ушастых сюда чего принесло? Буквально поперло из него удивление, которое этот старый воин не смог сдержать. Тем более, на крейсере, курьере, они вообще с ума посходили, как они вообще сюда попали. Естественно, что я тут же выложил ему все свои подозрения, а также этот факт, в каком положении застал этот крейсер, курьер. И буквально с каждым моим словом лицо старого адмирала все больше темнело из-за того, что он сам прекрасно понимал главную сложность. Также он переживал из-за потерь, которые понесла его группа из-за недостатка информации. Ведь он и сам прекрасно понимал, что мог бы весьма неприятно удивить врага, если бы заранее знал, как расположились астероиды Ульярхов, но этого не было. Конечно, кто-нибудь тут же заявит о том, что моя теория о предательстве аграфов выглядит весьма притянутой за уши. И я даже соглашусь с этой мыслью. Но мне же нужно как-то отвлечь внимание от себя в сторону кого бы то ни было, по крайней мере, так эти разумные сейчас не будут думать о пакостях мне лично. Им придется задуматься по поводу того, как они теперь будут объяснять все свои действия в Совете Содружества. Я же в данном случае намереваюсь всего лишь двигаться дальше, так как имею определенные планы. Сейчас я, конечно, иду по пути так называемого меньшего сопротивления, всего лишь из-за того, что мне надо заработать имидж, и от этого никуда не денешься. Существуют определенные правила и порядки, которые приходится учитывать, и на территории Содружества мне нужно быть полезным. Свою полезность я практически уже доказал, и никто не может меня обвинить в том, что ситуация, которая сложилась вокруг, отнюдь не такая, какая была бы, если бы я просто отворачивался в сторону от всего происходящего. К тому же, всегда есть определенные сложности, про которые забывать просто нежелательно. Многие разумные считают, что все им что-то должны, и обижаются, когда выясняется, что все не так. В данном случае типичным примером являются эти самые космические эльфы, аграфы, которые позволяли себе что-то требовать, даже не задумываясь о том, что делают сами. Взять хотя бы эту девчонку из великого дома Мант, который уже проявлял ко мне ненужный интерес. Я говорю ненужный по той причине, что сталкивался с тем фактом, что эти разумные что-то хотят получить от меня, и слишком уж явно интересуются моими собственными делами и интересами. А это довольно странно, если учитывать тот факт, что эти разумные по сути не должны проявлять таких вещей. Ведь кто я такой для них, нечаянно появившееся существо? Она мне сама открыто это в лицо сказала. Кстати, пока эти нежданные гости сидели в плену, а я проводил ремонт кораблей, получивших повреждения, мне удалось взломать их искусственные интеллекты на кораблях, так что я получил своеобразных шпионов на их космических судах. Так вот, искусственный интеллект с крейсера, курьер этой девчонки передал мне телеметрию из помещения мостика, когда она увидела кондора со стороны. Судя по ее удивлению и воплям, я был прав. Их интерес ко мне был отнюдь не платоническим, и это меня настораживало. Скорее всего, эта дамочка теперь постарается использовать любую возможность, чтобы мне нагадить, и говоря о попытке нагадить, я не шучу. В первую очередь по той причине, что ее злость, которая выплеснулась в тот момент, говорила сама за себя. Она явно была недовольна случившимся фактом, и хотела бы отыграть все назад. Вот только я все сделал так, чтобы она узнала о том, с кем и столкнулась, уже потом, после того, как показала свое истинное лицо. А это было не так уж и сложно. Достаточно было эту дамочку всего лишь разозлить, и она тут же посыпала оскорблениями и угрозами, в результате чего просто проговорилась, заявив мне о том, что аграфы хозяева всей галактики, и имеют право делать все, что захотят. То есть, она на данный момент откровенно мне заявляла о том, что представители ее расы вполне могли договориться с архами, чтобы попытаться уничтожить все население Содружества. Кстати, вырезку из нашей беседы с самыми интересными выкриками этой красотки я отправил адмиралу Лирну Ларут. Думаю, ему будет интересно все это увидеть, так что о какой-либо нормальной поддержке со стороны официальных лиц Федерации этой дамочки даже думать не приходится. Конечно, вы можете заявить мне о том, что с моей стороны это даже подло, но я уже убедился в том, что в данном случае цель оправдывает средства. К тому же, никогда не стоит забывать о том, что против меня может выступить довольно могущественный великий дом империограф. А значит, заранее стоит предусмотреть возможность подобного противостояния. Теперь же им придется объясняться о том, что она здесь делала. А я в этот момент со спокойной душой буду заниматься своими делами. В первую очередь я старательно оцениваю ситуацию, и понимаю, что мне надо заранее найти все факторы, которые могут ударить по моему потенциальному противнику. Я знал, что великие дома аграфов имеют довольно большую власть и влияние не только на территории собственной империи аграф, но даже и на территории Содружества. Если я такими обвинениями выбью у них из-под ног почву, то этим разумным придется на достаточно долгий срок забыть про меня, ведь у них будут большие неприятности, так как в первую очередь им придется объясняться по поводу того, какого же демона здесь вообще происходит, а у меня будет возможность наконец-то заняться своими делами. Тем более, что сейчас вопрос стоял о том, куда дальше пойдет наша группа, и, скорее всего, от этого зависело очень многое. Оба адмирала сейчас сомневались, куда им идти дальше, всего лишь из-за того, что не хотели терять время зря. Хотя, как можно сказать о том, потратишь ты время зря или нет, если мы не знаем главного, что нас ждет дальше. В первую очередь следовало переживать по поводу того, что те же самые корабли архов в любой момент могут зайти и нам в тыл. Ведь и дураку понятно, что с их возможностью его прыгать практически с любой позиции в гиперпространство, можно значительно испортить жизнь кому угодно. Мне бы этого очень сильно не хотелось. И что же делать в этом вопросе? Поэтому, сейчас я всего лишь заканчивал ремонтные работы и размышлял на тему того, что же нас ждет в будущем. А вот мобильной базе Федерации Неви пришлось немножко постараться. Дело в том, что в систему входило несколько тяжелых астероидов, ульев архов. Корабли этих насекомых разгадали загадку, над которой бились ученые Содружества не одну сотню лет. Они входили в эту звездную систему сразу по нескольку единиц. Нам пришлось столкнуться с фактом того, что входило от 1 до 4 кораблей одновременно. А самым странным было то, что корабли входили фактически разные по размеру, то есть размер корабля никак особо не влиял на саму группу, и вот это даже раздражало. Взять хотя бы мои мысли по поводу перехода группы кораблей, вроде моего корабля как носителя, и пары линкоров или нескольких линейных крейсеров в группе с ним, своеобразная поддержка. Я уже потом понял смысл этого решения, и предложил адмиралу Федерации и адмиралу Республики подобный фокус. Если бы так произошло на самом деле, то мобильная база Федерации и мой кондор не оказались бы настолько уязвимы, как было в этой звездной системе в начале сражения. Да у мобильной базы есть крейсера прикрытия. Но при всем этом учтите тот факт, что крейсера хотя и несут на себе вооружение линейных крейсеров, а то и линкоров, но огневую мощь того же линкора все равно не имеет. Ну, подумайте сами. У линкора стоит 4 орудия промежуточного класса. 4. У крейсера, который входит в группу сопровождения мобильной базы, стоят такие же орудия по классу, но их всего 2. То есть, эти крейсера в лучшем случае могут по 2 изображать один линкор. Добавьте сюда еще и разницу в силовых полях, а также и броневой защиты, и все встанет на свои места. Именно так, размышляя над этими вопросами, я понимал, насколько глубокая яма образовалась между такими кораблями. К тому же, и немного подумав, я предложил, чтобы во время такого прыжка кондор брал с собой не корабли Федерации, а именно тяжелые корабли Республики. Ведь корабли Федерации в ближнем бою с жуками слабее и уязвимее. Зато корабли Республики Хагдан могут сразу связать противника в ближнем бою, и таким образом дадут шанс тяжелым кораблям действовать более эффективно. Скажу сразу, не считая того, что сами капитаны-республиканцы были рады подобной фантазии с моей стороны, ведь это давало ему возможность участвовать в бою чуть ли не в первых рядах, что явно покроет их имя славой, но и сами адмиралы со мной согласились, особенно после того, что в этой звездной системе мы едва не потеряли мобильную базу, ведь и дураку понятно, что те же самые архи применили бы все возможные меры, чтобы в первую очередь разобраться с тяжелыми и сверхтяжелыми кораблями, а потом уже добить всех тех, кто будет входить в систему после них. Мы этого им не позволили. Но стоит учесть этот факт, что у архов для этого были все шансы. Я даже не пытаюсь как-то их обелить, так как сам прекрасно понимаю, что кондор тоже не защищен максимально возможно. Есть определенные факты и нюансы, которые могли использовать против меня архи. Например, ту же самую массовую атаку. Я уже молчу про то, что один из их так называемых капитанов оказался весьма хитрым и вышел из астероидного поля весьма своевременно. Честно говоря, если бы у меня не была предусмотрена оборона против плазмы, которая сбила ему первый залп, а также и установка вместо маневровых двигателей довольно мощных разгонных двигателей с крейсеров, что позволило кондору довольно резво развернуться навстречу противнику, боюсь, что в данной ситуации ничем хорошим для меня это бы не закончилось. Он просто сбил бы первым, вторым залпом силовое поле Кондора, и сразу атаковал бы двигательную систему, обездвижив корабль. После чего, у меня не было бы ни единого шанса что-либо предпринять. Он спокойно мог бы расстрелять Кондора со спины, и таким образом просто уничтожил бы мой корабль. Так что, стоит сразу учесть главные факторы, про которые не стоит забывать. Я никогда не считал этих жуков тупее себя. К тому же, насколько мне известно по предположениям некоторых ученых, так называемое роевое сознание, которым якобы отличаются архи, очень сильно зависит от количества особей, входящих в это самое сознание. То есть, чем больше особей входит в один так называемый кластер такого роевого сознания, тем умнее это существо, тем больше так называемых операций может производить подобный вычислительный комплекс, если его сравнить с искусственным интеллектом в содружестве. По сути, в таком роевом сознании, к примеру, того же астероида, Улья состоит из нескольких тысяч особей. То есть, если даже примерно подсчитать, получается, что один астероид, улей даже 5-километрового, среднего для архов, размера управляется разумом, который может спокойно переплюнуть по своей скорости вычислений какой-нибудь стратегический аналитический кластер искусственных интеллектов 20-го класса. Например, тот же разумный в виде человека или еще кого-нибудь, проживающего на территории Содружества, даже с уровнем интеллекта около 500 единиц, что практически здесь считается невозможным, никогда не сможет обогнать по скорости вычислений такой искусственный интеллект. К тому же учтите главный факт. Архи учатся. Они старательно перерабатывают информацию. Например, они же получают в свои загребущие лапки разбитые корабли и искусственные интеллекты из них. Мы знаем, что они с ними делают. Правильно. Кто-нибудь тут же вспомнит о том, что их просто перерабатывают. Но давайте будем более внимательными. Эти насекомые не были никогда глупцами. Первый случай столкновения с ними произошел на территории империи Арвар, где какой-то челнок, попытавшийся выяснить, почему астероид вошел в звездную систему через гиперпространство, просто исчез. Потом был отправлен второй, он тоже исчез. После чего к этому странному камню была отправлена дежурная эскадра. Драка была знатная, так как этот астероид оказался боевым кораблем архов. Но в данном случае перевес был на стороне защитников этой звездной системы, и в результате они даже умудрились высадить на обездвиженный и лишенный оружия астероид, улей свой десант. Большие потери были в этом десанте, но жителям империи работорговцев к этому не привыкать, ведь они обычно в таких делах используют рабов. Так вот, когда они ворвались на борт этого астероида, улья, то выяснили, что архи, захватив те самые челноки, на которых сидели ученые, старательно их изучали. Также жуки препарировали ученых, да, живыми. Но какое им дело до того, какие мучения испытывает тот или иной разумный, ведь архи их все равно собирались уничтожить. Вот вам и фактор, который тоже очень важен. Давайте будем смотреть дальше. Они не стали сразу тогда перерабатывать челноки. Они каким-то образом пытались к ним подключиться, чтобы изучить. Были обнаружены факты изъятия искусственных интеллектов, которые нашлись потом уже, в глубине этого астероида, в каком-то помещении, где были опутаны непонятной паутиной. Причем, эта паутина очень часто почему-то прикасалась к контактам этих самых искусственных интеллектов. Также стоит отметить тот факт, что впоследствии выяснился еще и тот факт, что информации на этих искусственных интеллектах не было. Кто-то тут же скажет мне о том, что возможно сработала система защиты и искусственный интеллект и самоуничтожился. В этот факт можно поверить только в том случае, если дело касается, к примеру, искусственных интеллектов Конфедерации Делус и той же самой Республики Хагдан. Вот эти фанатики всегда предусматривают возможность подобного развития событий, чего нельзя сказать про других, тем более этого нельзя сказать про Империю Арвар. По сути, они считают, что им-то и скрывать нечего, если ходят с вываленными на свежий воздух причиндалами, ну, сами подумайте, то есть, архи собирали информацию захваченных кораблей, успели ли они ее кому-то передать или нет, это неизвестно, но если рассматривать ситуацию с этой стороны, то становится понятно то, почему архи старательно подбирают все разбитые корабли разумных, с которыми сталкиваются, скорее всего, они старательно изучают всю возможную про них информацию, все то, что только могут найти, и попутно перерабатывают эти корабли в полезные для себя ресурсы. После того, как изучили все, что было нужно. Да, если архи находят какой-то корабль, который уже изучали, я имею в виду класс и модель корабля, то они его тут же разбирают на полезные для себя материалы. А искусственный интеллект они могут опять же утащить для изучения. Ведь мы этих факторов не знаем. Нам некогда играться с ними в игры и посылать десант на все эти астероиды, ульи. Мы просто старательно их разбиваем вдребезги. Потому что стоит только начать играть в подобные игры хоть с одним из астероидов ульев, и это может плохо закончиться. Начнем с того факта, что астероиды, ульи тоже не являются беззубыми. Они сами могут старательно накостылять в ответ. К тому же, я уже знал о том, что на борту таких кораблей имеются довольно крупные десантно-штурмовые подразделения жуков. Видели бы вы то, какая драка произошла на аукционе за жука, выставленного мной под названием «Арх», штурмовик. Ученые буквально кипятком писали, когда пытались понять, что же это за монстр такой. Самое интересное было в том, что даже во время Первой войны выяснилось, что против этих жуков очень хорошо использовать либо плазму, либо холодное оружие. Вот именно тогда Орден Креатов и проявил себя во всей красе. Фактически все штурмовые группы Содружества возглавлялись креатами. Эти четырех руких убийцы были готовы на все, чтобы доказать свое мастерство. И тогда, кстати, ни у кого не возникало глупых мыслей охотиться на сорвавшихся креатов. Их просто бросали в бой в одиночестве. И такие креаты, пока не вырезали весь экипаж вражеского корабля, или пока не погибали, сами не успокаивались. Вот это было полезное применение, по сути, психологически нестабильных и в чем-то даже несчастных из-за этого заболевания разумных. Кстати, попытавшись выяснить эту информацию, я вдруг узнал то, что тогда за семьями этих самых черных креатов, которые в то время были не черными, а назывались, как ни странно, берсерками, никто никакого преследования не устраивал. Эти разумные жили на своей родной планете, и даже получали какие-то бонусы от того, что у них в семье появился такой берсерк. А тут вдруг, спустя пару-тройку сотен лет, начинается глупая тенденция преследования и уничтожения. Почему? Как я уже сказал, у креатов очень сильна семейственность. Более того, черными креатами обычно становились очень опытные и сильные воины, которым просто надо было вернуться домой и отдохнуть, но их эксплуатировали до тех пор, пока у них просто, как говорится, не слетала крыша в поисках Парижа. И какой же был после всего этого результат? Если так подумать, то я видел здесь типичное применение правила работы с персоналом на моей родной планете. Там тоже было такое правило, что обычно едут на том, кто везет, то есть находилась рабочая лошадка, на которую валили максимум возможной работы, и буквально как пиявки высасывали из него все возможные силы и соки, а потом удивлялись, когда этот человек просто не выдерживал и, в лучшем случае, срывался и уходил с такой работы, после чего совершенно неожиданно выяснялось, что он делал такой объем работы, который одновременно не могли делать сразу несколько человек. Я уже рассказывал историю про себя, как меня старательно подсиживал один умник, видимо, в глубине души думая, что я ни черта не делаю, но получаю при этом большие деньги. Самое что интересное было в той ситуации, так это его медлительность. Как потом впоследствии оказалось, он делал не меньше часа, даже если стоишь над его головой чуть ли не с дубинкой, один отсчет, то самый, который я делал максимум за 5 минут, при этом еще и попивая кофе. Он просто не понимал того, что есть некоторые вещи, которые надо делать быстро. Просто я один раз перед тем, как уже уходить, и передавал ему свои знания, произвел замеры по времени, сколько я пытаюсь заставить его сделать один отсчет, а таких отсчетов в день надо было делать не меньше полутора-двух десятков, и это только для одного начальника. Я молчу о том, что целое управление требовало от меня информации для того, чтобы их сотрудники могли делать свои отчеты, а там было еще отчетов 30, то есть мне некогда было рассиживать над одним отчетом по часу, по полтора. Самое интересное было в том, что тогда пострадал не только этот умник, которого, кстати, в конце концов уволили за несоответствие занимаемой должности, ведь он даже свою зарплату просто не отрабатывал. После моего увольнения, буквально в течение недели, двух с того же самого управления, которая сидела у меня на шее и высасывала с меня информацию для своих отчетов, уволилось еще 6 человек. Причем они уволились в течение дня по причине того, что могли быть уволены и по статье. Дело в том, что начальник вдруг узнал о том, что они по сути ничего не делали. Как оказалось, эти красотки, а это были в основном женщины, получавшие стопроцентную премию и различные грамоты за свою работу, использовали образцы старых отчетов, которые создавали даже не они, а кто-то другой. Так вот, что они сделали? Они взяли старый отчет, проверили его текст на то, чтобы тот соответствовал действительности, и каждый раз, получая от меня информацию, которая была нужна, просто меняли в нем цифры. Самое смешное в этой ситуации было в том, что они даже не знали о том, откуда и какую цифру я беру. Они не делали никаких вычислений, только саму эту подстановку. Причем не забывали несчастные глаза изображать, и делать вид, что они каждую эту цифру буквально с муками рожают. Естественно, что начальство ценило такое рвение и старание. Вот только когда я уволился, неожиданно для всего руководства выяснился самый нелицеприятный факт. Как я уже упомянул, они даже не знали о том, откуда какую цифру я беру, и как она вообще появляется. Естественно, что в первый же день после моего увольнения, когда возникла эта ситуация, начальство буквально полезло на стену. Не меньше трех десятков отчетов были просто сорваны.